Там же сидела дама такая, суровая очень. И спросила, чего тебе нужно, девочка? Я сказала, где мой папа? Она сказала, ну, твой папа жив. Ну, где он и как можно ли передачу передать, что можно сделать? Это не твое дело, девочка, иди давай отсюда. Иди, иди. Мама пускай приходит. Личный 20 век. Эмма Самойловна Лам, 1927 года рождения. Преподаватель русского языка как иностранного. Рассказывает о том, как им с мамой однажды удалось спасти отца от ареста. Отец мой был врачом. Он родом из села Любавичи, Витебской губернии тогда. Это черта оседлости. Но во время революции он, значит, ушел из этой деревни, пошел в революцию, так переехал в Москву, кончил институт медицинский, стал врачом. Да, был главным санитарным врачом одно время в Москве. Ну и в 37-м году все кончилось. В 37-м году его арестовали. И потом в общей сложности он просидел 17 лет. В 45-м кончился у него срок. Его выпустили, а потом снова забрали в 49-м. Сидел в Иркуте, в Норильске потом. Ну, был врачом все время там, поэтому выжил. И мне все время говорил, чтобы я поступала только на медицинский факультет, потому что в лагере выживают только врачи. Но я говорила ему, что я в лагерь не собираюсь, но он все время так вот мне говорил, учти, учти это все. Как происходил арест папин. Это была такая страшная ночь. Мне было лет около 9, наверное, 9. Пришли люди ночью, разворотили всю квартиру, что можно было только. Взламывали шкафы. Ну, ничего, собственно, нечего было искать. Но забрали все фотографии, все документы, какие были. Никому не разрешали выйти из комнаты. Я попросилась в туалет. Меня, значит, не пускали сначала долгое время. Потом пошел со мной солдат, открыл дверь и сказал, давай. Вот. Не дал мне закрыть дверь. Стоял рядышком. Ну, а потом, значит, вот пропал отец, и все. И мы не знали ни где он, ни что с ним. И тогда на Кузнецком мосту была прокуратура. И там можно было узнать, где, собственно, люди арестованные. А так как было очень много народа арестовано, то чтобы узнать, где, очередь занимали в 6 утра, в 5 утра. Всю ночь стояли, чтобы попасть на прием и какие-то справки навести. Ну, так как мама работала, то я, значит, я училась тогда в 3-м или в 4-м классе. В общем, послали меня. Ну, значит, выстояла эту очередь. И туда, ну, меня пустили в комнату. Потом там же сидела дама такая, суровая очень. И спросила, чего тебе нужно, девочка? Я сказала, где мой папа? Она сказала, ну, твой папа жив. Ну, где он и как можно ли передачу передать, что можно сделать? Это не твое дело, девочка, иди давай отсюда. Иди, иди. Мама пускай приходит. Я говорю, мама не может, она работает. В общем, она меня выпроводила, а я пошла еще раз, сунулась. Там такие окошки были, ну, как в кассе, такие вот. Опускается, закрывается окошко. Вот. Я, значит, сунулась туда еще раз. Говорю, все-таки вы мне скажите, где папа? И сунула туда руки так. Она говорит, я тебе сказала, иди отсюда. И раз, и мне по рукам этим. Окошком довольно больно было. Так ничего мы и не узнали. Но потом узнали, что вот он был в Иркуте. Ну, а потом война. Он очень просился на фронт, но ему сказали, что нет. Ему нельзя. Значит, в 45-м году его освободили, потому что срок его кончился. Срок его кончился еще раньше. Но держали его, держали, держали. Просто оставляли всех там в Воркуте, в лагере. Он был там врачом, он уже там был даже вроде бы вольно-наемным. Но все равно его из лагеря не выпускали. Потом он приехал, и вот жить в Москве нельзя было. Можно было жить там 100 километров от Москвы минимум. Но поскольку его в Москве еще люди какие-то помнили и знали, то его устроили работать в Ярославле санитарным врачом в пищевом комбинате каком-то. И он приезжал в командировки в Москву. И он ночевал у нас, а он не имел права этого делать. Я не знаю, или кто-то донес, или где-то его увидели, или что. В общем, пришли ночью за ним. Но тут мы уже были опытными людьми и решили его спрятать и не давать его никому. У нас в квартире был подвал, там картошка лежала. Значит, мы его в этот подвал спрятали, таким ковриком закрыли этот подвал, чтобы не видно было, что это в погребе там. И я воду разлила по полу и стала мыть пол. И пришли, значит, милиционеры, пришли полный вот обыск устроили, все. Но так как я там стояла и мыла пол, это ночью было, ну, в общем, походили и ушли. И так как мы на первом этаже были, а был снег высокий, так что в окно можно было смотреть спокойно все, что происходило в комнате. Значит, они всю ночь стояли у окна, а он сидел всю ночь там в подвале. Потом утром они сняли свой пост, ну, я вышла во двор, посмотрела, там никого не было, а так как у нас был выход и на одну улицу, и на другую улицу, то мы его провели, значит, через другие ворота, и он ушел благополучно, таким образом мы его в этот раз спасли. Вот. Но в 49-м году его снова арестовали. На улице просто забрали, и мы не знали опять, где он, что он, пропал человек, и все. И потом только было письмо уже из Норильска, что он оказывается там, в Норильске. Ну, тоже там он был врачом, был очень активным человеком был. И выжил там. Там выжил, а вот когда получил письмо, что он ни в чем не виноват, и извиняются перед ним, вот тут он уже не смог пережить такое дело. Умер он в 56-м году, когда ему дали справку, что он ни в чем не виноват. Вот когда он эту справку получил, он заболел сразу. У него был инсульт, потом инфаркт, и он умер после этого. Записано в ноябре 2014 года.